Глава 26. Я не сразу осознаю, с чего начинается день. Все будто происходит в режиме автопилота. В ушах все еще звучит голос Эдуарда, пьяный, агрессивный, полон угроз. «Я вам жить не дам, ты поняла меня? Клянусь, убью, но быть счастливыми не позволю, Ярослава. Ты только моя». Грудная клетка сжимается. Перспектива, что он действительно появится, пугает до оцепенения. Мне нечего скрывать, я чиста, как стекло, но сам факт того, что кто-то может вторгнуться в мое профессиональное пространство, превратить школу в арену личной драмы, невыносим. Первые уроки провожу на автомате. Речь льется ровно, объясняю, комментирую, задаю вопросы, но внутри... напряжена, как туго натянутая струна. Я стою у доски, а сама каждые несколько минут краем глаза слежу за окнами, вглядываюсь в школьный двор, ловлю очертания машин. Его автомобиля нет, ни знакомого силуэта, ни его самого. Это частично успокаивает, но тревога все равно не уходит, ведь он может появиться в любую минуту, без предупреждения. Становится трудно дышать. На перемене достаю телефон, быстро набираю сообщение Ивану, потому что не нахожу себе места. Я сижу, как на иголках. Ощущение, будто Эдуард откроет дверь и зайдет в класс, начнет мне угрожать, говорить при школьниках неприличные слова. Бывший муж звонил, был нетрезво. Угрожает появиться в школе и устроить скандал. Я на пределе. Ответ приходит почти сразу. «Не волнуйся, Яра, я уже выехал, все будет хорошо. Скоро буду». Чуть отпускает, но внутри все равно зыбко. Я слишком хорошо знаю Эдуарда. Он непредсказуем в состоянии аффекта. Последний урок, 10 класс. Группа сильная, мотивированная. Обычно с ними легко, но сегодня я чувствую себя словно на минном поле. Ребята включаются под новую тему, которую я объясняю с огромным трудом, постоянно запинаясь. Порой использую иронию, как обычно, чтобы разрядить напряжение и чувствую, как они ловят волну. Но, несмотря на это, я снова и снова подхожу к окну, бросаю взгляд во двор. Ребята взрослые, внимательные, но даже они чувствуют, что со мной что-то не так. Я улыбаюсь, стараюсь держаться, но внутри все выворачивается. Когда кто-то шепчется или слегка шумит, я реагирую слишком остро, прошу тишины резче, чем обычно. Боже, не дай мне сойти с ума. Урок подходит к концу. Я подвожу итоги, раздаю устные оценки, отмечаю особенно активных. Спасибо за работу, очень достойно справились. Тему закрепим на следующем уроке. Ученики выходят, некоторые машут на прощание, кто-то задерживается взглядом. Я остаюсь в тишине в пустом классе. Закрываю журнал, аккуратно выравниваю стопку тетрадей, опускаюсь на край учительского стола и выдыхаю. Сижу в пустом классе, смотрю в маленькое зеркальце из косметички. Пальцы дрожат, тушь чуть размазалась под нижним веком. Пытаюсь привести себя в порядок, но руки не слушаются. Веки тяжелеют, губы подрагивают. Вдыхаю, выдыхаю, сжимаю челюсть. Соберись, Яра, но не получается. Внутри все сжимается, будто кто-то обвил органы тугой проволокой и медленно сдавливает. Плохое предчувствие не отпускает. Оно ползет по позвоночнику, цепляется за шею, душит. Я не просто думаю, я уверена, что Эдуард приедет. Просто чувствую это каждой клеткой. «Я на месте, жду у ворот», — приходит сообщение от Ивана. Я резко встаю, кидаю все в сумку, телефон, блокнот, косметичку, на ходу надеваю пиджак. Сердце стучит слишком громко, почти глушит все остальные звуки. Выхожу из учительской и словно под прицелом прохожу по коридору. Ощущение, будто стены сужаются, будто взглядов слишком много. Двор школы открыт, воздух плотный. Выхожу за калитку и сразу замечаю Ивана. Его массивная темная машина стоит ближе к углу. приткнувшись к бордюру. Он выходит, машет рукой. Его спокойствие, как спасательный круг. Но я все равно не могу выдохнуть. Я подхожу быстрее, почти бегом, открываю дверь, сажусь, захлопываю ее за собой и только тогда произношу «Здравствуй». Слышу визг шин, глухой удар подвески об лежачий полицейский. Мимо нас проносится машина рывками, зигзагом. Я мгновенно узнаю ее. «Это Эдуард!» Выдыхаю еле слышно, и по спине пробегает холод. Он пролетает мимо школы, как обезумевший. Его машина чуть не задевает проезжающих. Я вцепляюсь в ремень безопасности. Он пьян. Это видно по траектории движения, потому как бросает машину из стороны в сторону. Здесь дети, родители, мои ученики, мои коллеги. Он безумен. Я не хочу быть виноватой во всей этой истории. Если что-то случится, это будет на моей вине, да? «Он пьяный», — говорю вслух, голос уже не мой, он ломкий и глухой. «Я вижу», — коротко отвечает Иван, резко заводит двигатель. «Мы отъезжаем. На выезде из района я оборачиваюсь и снова ловлю его машину в зеркале. Сердце прыгает к горлу. Он едет за нами. Дорога вытягивается лентой, машины, к счастью, редкие, асфальт плывет. Смотрю в боковое стекло, его фары мелькают. То слева, то справа. Машина Эдуарда пошатывается. На поворотах ее заносит. Я чувствую, как в груди снова начинается паника. Меня трясет, ладони мокрые. Дыхание срывается. Он нас преследует. Шепчу, не отводя глаз от отражения. Иван сжимает руль сильнее. Его челюсти напряжены, как и все тело. Все под контролем. Он нас не тронет, главное, не паникуй, я с тобой, Яра. Ты чего трясешься? Но я уже вся на грани, не могу оторваться от зеркала. Мне кажется, если я отвлекусь хотя бы на секунду, что-то случится. Я впервые за долгое время чувствую, как теряю почву под ногами. Здесь, в машине, рядом с надежным мужчиной, я все равно не в безопасности. Потому что за нами сумасшедший, потерявший контроль, потерявший все человек. И хуже всего то, что он, похоже, уже не видит границ. Иван отправляет кому-то сообщение. Как мы доезжаем до ресторана, сама не знаю. Но ни настроения, ни аппетита нет, кусок в горло не полезет. Припарковав авто, Иван выходит и оглядывается, прижимает телефон к уху. Эдуарда на парковке нет около несколько минут. Не знаю, хорошо это или нет. Может, Ваня правильно поступает, дожидаясь его появления, чтобы тот в ресторане не устроил спектакль. А может и нет. Стоит нам уйти, и мой уже бывший муж не узнает, где мы. Интуиция подсказывает, что у Вани есть свой план. «Чего мы ждем?» — спрашиваю, покидая салон авто и останавливаясь рядом с ним. «Не прошло и года», — цедит он, когда машина Эдуарда слишком резко заезжает на парковку. Он останавливается в нескольких метрах. Свет фар ударяет в глаза. Зажмуриваюсь. «Ублюдок, ты опять рядом с моей женой!» — орет, выйдя из авто. Иван не отвечает, смотрит, как Эдуард подходит вплотную. Он еле держится на ногах, лишь жестом указывает, чтобы я отошла. Делаю пару шагов в сторону, ноги трясутся. «Я с кем разговариваю?» Поднимает руку, чтобы ударить. Но Иван реагирует куда быстрее. Ловит его запястье, толкает в грудь. Бывший муж падает на землю, как мешок мусора. Матерится. «Сукин сын!» Еле поднявшись, достает из внутреннего кармана пиджака нож. Взмахивает им. «Ваня!» Кричу я от страха. Боже, это бред, страшный сон. Если с Иваном что-то из-за меня случится, я себя не прощу. «В машину!» — бросает он мне. «В машину!» Не хочу слушаться, но вынуждена. Взмах, еще один и еще. Если бы Эдуард не был пьян, клянусь, он уже покалечил бы Ивана. Мне страшно до ужаса. Ноги трясутся, руки тоже. Я наблюдаю за всем, как за каким-то фильмом ужасов. Боже, еще один выпад Эдуарда, резкое движение Ивана, и мой муж лежит на земле. Что-то орет, угрожает. Несколько полицейских бегут в нашу сторону. Подняв Эдика, они о чем-то переговариваются, а он не затыкается. Кричит, угрожает, оскорбляет то Ивана, то меня. «Шлёха!» — слышу, когда выхожу из машины. Это мне. «Ублюдок!» — врезает ему в челюсть Иван. «Выбирай выражение!» «Боже, я хочу домой!» «Спрятаться от всего мира!» «Яра!» Прихожу в себя, когда Ваня, прижав меня к себе, гладит по голове. «Всё закончилось. Ты его только в суде увидишь, а потом никогда!»